Фабрика. В соседнем доме окна желты. По вечерам скрипят задумчивые болты, подходят люди к воротам, и глухо заперты ворота, а на стене недвижный кто-то, черный кто-то, людей считает в тишине. Я слышу все с моей вершины. Он медным голосом зовет согнуть измученные спины внизу собравшийся народ. Они войдут и разбредутся, навалят на спины кули, и в желтых окнах засмеются, что этих нищих провели.